Все эти разговоры о Риме, Адриатике, острове Родос, Черном море и, главное, о вступлении Турции в войну были определены единственным – страхом, что русские обретут влияние на Балканах и, что еще страшнее, выйдут к Средиземному морю, а, следовательно, смогут взять под удар большую дорогу империи. Однако надо быть слишком самоуверенным, чтобы, предприняв столь нехитрый маневр, увериться, что партнер не поймет тебя. По-моему, было бы лучше, чтобы за базу всех операций в 1944 году была взята операция «Оверлорд», произнес советский премьер. Если бы одновременно с этой операцией был предпринят десант в Южной Франции, то обе группы войск могли бы соединиться во Франции. Поэтому было бы хорошо, если бы имели место две операции. Операция «Оверлорд» и в качестве поддержки этой операции высадка в Южной Франции. Что же касается Турции, то я сомневаюсь, что Турция вступит в войну. Заметил Сталин с той же категоричностью, с какой за этим столом, пожалуй, сегодня еще не говорили. Она не вступит в войну, какое бы давление мы на нее не оказывали. Это мое мнение. Казалось, Черчилль был обескуражен. Уж теперь он должен был понять, что его маневр разгадан. Он взглянул на Рузвельта, молчаливо взывая к его помощи, но тот продолжал безмолвствовать. Диалог между Сталиным и Черчиллем определенно стал для американца неуправляемым. Обязанности рефери, которые Рузвельт принял на себя в начале разговора, оказались американскому президенту не по силам. «Мы полагаем, что советское правительство заинтересовано в том, чтобы заставить Турцию вступить в войну», — заметил Черчилль. Он определенно считал, что, поставив вопрос таким образом, вынудит русского делегата сказать «да». «Мы должны попытаться заставить Турцию вступить в войну», — согласился Сталин, хотя в подтексте этого ответа было отнюдь неутвердительное начало. «Я согласен с соображениями маршала Сталина относительно нежелательности того, чтобы силы разбрасывались. Но если мы имеем в районе Средиземного моря 25 дивизий, то 3-4 дивизии и 20 авиаэскадрилий все-таки можно уделить Турции», — реагировал Черчилль с поспешностью, которая, пожалуй, была даже излишней. «Это большая сила 20 авиаэскадрилий», — возразил Сталин, возразил не особенно настойчиво. В разговоре с Черчиллем в нем жил именно пафос несогласия, хотя он как будто бы соглашался даже по вопросу о Турции. «Конечно, было бы хорошо, если бы Турция вступила в войну», — произнес он вновь, но думал об ином. «Ну, например, далась тебе эта Турция, старый каверза? Да неужели ты не видишь? Этот твой маневр нам ясен. А если видишь, какой смысл лезть на рожон?» Черчилль заметно помрачнел. Казалось, его не радует даже согласие Сталина по непростому турецкому вопросу. Впрочем, он понимал, что согласие — это чисто внешнее. Сталин соглашался не потому, что считал это для себя необходимым, а потому, что не хотел демонстрировать несогласие по вопросу, который в сущности является второстепенным. А Черчилль продолжал говорить. Он отметил, что именно в эти 6 месяцев должен дать дело войскам, находящимся в Средиземноморье, при этом такое дело, чтобы оно было полезно русским, иначе он рискует навлечь гнев парламента. Рузвельт замкнулся в молчании. А о чем думал Сталин? Наверное, все о том же. Что может заставить столь опытного политика, каким был Черчилль, обратиться к маневру и отдать ему так много сил, в то время как цели этого маневра столь прозрачны? По доброй воле на такое не отважишься. Видно, почтенный политик обратился к этому маневру вынужденно. Тогда что его вынудило? Раздумья о том, какими козырями ты обладаешь и каких козырей у тебя нет. Невеселое раздумье. А советский премьер точно и не слышал последней реплики Черчилля. Он говорил об «Оверлорде», как эту операцию понимает его генеральный штаб. Ему наверняка было известно мнение русских военных о наиболее целесообразном варианте этой операции. Я думаю, что Оверлорд — это большая операция. Ну, разумеется, клин вышибают клином. Чтобы покончить с разговорами об операциях в Западном и Восточном Средиземноморье, надо вплотную заняться осуществлением операции «Оверлорд». Она была бы значительно облегчена и дала бы наверняка эффект, если бы имела поддержку с юга Франции. Я лично пошел бы на такую крайность. Я перешел бы к обороне Италии, отказавшись от захвата Рима, и начал бы операцию в Южной Франции, оттянув силы немцев из Северной Франции. Месяца через 2-3 я начал бы операцию на севере Франции.